гараманты. Хорошо бы увидеть их хоть одним глазком. Говорят, они сторонятся людей, избегают общения с ними. Среди рабов есть жители самых отдаленных земель и островов, но нет ни одного гараманта. Однажды, когда Ганнибал уже потерял надежду увидеть отца и был уверен, что он отправился в поход, даже не простившись, в облаке пыли показалась отцовская повозка. Отец спустился на землю и сделал несколько шагов навстречу бегущему мальчику. Но вместо того, чтобы сказать ему, как обычно, «Прощай, Ганнибал», Гамилькар положил на плечо сына тяжелую ладонь и другой рукой показал на колесницу. «Поедем». Несколько мгновений мальчик стоял неподвижно, не веря своему счастью, и, поняв по выражению лица, что отец не шутит, радостно захлопал в ладоши. «Гараманты! Гараманты!» Отец отступил на шаг и удивленно повторил: «Гараманты?» Но потом его суровое лицо осветилось улыбкой, как всегда, когда он вспоминал об одержанных победах в Сицилии. Повернувшись к колеснице, где, прислонившись к подушкам, дремал красавчик, он крикнул: «Ты слышишь? Мы едем к гарамантам!» Гамилькар расхохотался. Мальчик недоумевал: «А чего тут смешного?» Но раздумывать было некогда. Короткие сборы и прощание с братьями. Обнимая сыновей Магона и Газдрубала, отец был необыкновенно ласков и обещал им: «Через год я вас возьму к себе». И это было тоже странным. Куда к себе? В страну гарамантов? Ну вот мальчик уже на повозке. Гулко стучат копыта: «В поход, в поход!» Шарахаются в сторону пешехода, уступая дорогу. И снова лицо отца хмуро и сосредоточенно. И снова, как тогда, во время игры с братьями, мальчик не понимает отца. Опять он чем-то встревожен. И почему повозка несется в город, а не к морю, где стоит войско? Внезапно Гамилькар дал вознице знак. Натянув поводья, тот остановил взмыленных коней. «Сойди, сын мой!» В этих словах была пугающая торжественность. Странный хохот, неожиданная суровость, возвращение в Карфаген. Как это понять? Купа деревьев скрывала приземистое здание. Ганнибал много слышал о нем, но еще не переступал его порога. Это храм Валхамона и одновременно усыпальница основательницы рода Элиссы. У входа в святилище стояли жрецы в длинных черных одеяниях и высоких головных уборах, расшитых золотыми звездами. И тут мальчик догадался, что это не случайная остановка. Жрецы знали о прибытии Гамилькара и подготовились к нему. Грянул хор голосов, открывая священную церемонию. Отец и сын поднялись по гранитным ступеням, стертым тысячами ног, и оказались в зале между двумя рядами массивных черных колонн. Остановившись у одной из них, Гамилькар сказал: «Здесь похоронен наш предок Барка, верный спутник Элиссы». Произнося эти слова, отец склонил голову. Мальчик последовал его примеру. И вот они идут дальше, сопровождаемые заунывным пением. Светильники на стенах освещают такие же плиты с именами тех, кто создал славу Карфагену. Но вот на мгновение стало темно. Заколебалась и отползла в сторону завеса. В глубине открылся освещенный пламенем алтарь, а за ним огромная медная статуя Валхамона. Бог сидел на медном троне, вытянув вперед руки ладонями вверх. Ганнибал вздрогнул. Он знал, что на эти ладони В дни городских празднеств жрецы кладут священные дары. Нет, ни золото, ни серебро, ни драгоценные камни, а первенцев. Самое дорогое, что можно было отнять у отцов и матерей. Младенцы скатывались по наклонной плоскости рук в отверстие на груди у Бога,